Югита выпускает длинную очередь, слышу топоток ее ног. Девушка появляется на лестнице. Присев на верхних ступеньках, она меняет магазин и бросает на меня быстрый взгляд. «Ханаби из дома», кричу я. «Поняла, Ина, идти сможешь?» Наклоняюсь я к ней. «Да», голова немного кружится, кивает она немного отдышавшись. «Тошнит?» «Пока нет», как-то странно отвечает она. Ствол она не потеряла, он висит на ремне сбоку. Придержал ее за руку, помогая подняться. В кладовке тесно, девушка прижалась ко мне бедром, перехватила оружие. Я дослал очередную гранат, приготовившись прикрыть ее перебежку. «Югита, уйди через окно, уже», кричит она. «Давай», говорю я, качнувшись в коридор и выстреливая из гранатомета в сторону недодавленной пулеметной точки. Тут же, длинной очередью высаживаю магазин по окнам и стенам, подавляя огнем. И напроскользнув мимо меня, вдоль стены промчался к задней двери, выпрыгивая на улицу. «Пора бы и мне», граната влетела внутрь, рванув в прихожей. Пара осколков стукнули в броник, прилетела в скулу и щеку, от удара потемнело в глазах, цапнул ладонью за лицо, крови вроде нет, но больно. Пока черный дым от взрыва скрыл дверной проем, все же мчу на выход, успеваю вывалиться в дверь. Очередной взрыв гремит внутри, на втором этаже. Всадили-таки в окно. Бронемашина на углу. Предупреждает по рации Вильма. Вижу между домами и живой изгородью длинный сноп света, дальний, что бьет вдоль дороги справа. В голове легкий шум после взрыва и удара по лицу, но голова вроде бы варит, если там крупняк. Залегли. Ору я, подавая пример. Падаю вдоль стены, девушки тоже падают, перекатываясь влево, я же ползу вправо, до ушей, словно сквозь вату доносится рык двигателя, а спустя секунду его заглушает лязг голодного и злого крупнокалиберного монстра. Пулеметчик проходится вдоль стены очередью, внутри здания что-то с грохотом ломается, бьется, там еще есть чему биться, надо же, пули, прошивая тонкие перегородки внутри дома, что и стенами-то не назвать, стучат в кирпичную кладку над нашими головами, выбивая извести кирпичную пыль. Вскоре длинная очередь уходит влево, пытаясь пройти через весь дом. На секунду он замолкает и снова раздается ду-ду-ду, с короткими перерывами, когда пулеметчик переводит ствол на новый, еще не перфорированный участок стены. Вильма и Сильвия держат противника со стороны третьего дома слева из фронта. Помочь они нам не в силах. Если не справимся самостоятельно, придется отходить. А пока еще рано. Труба М-72 у меня на пояснице. Лежа на животе, отстегиваю ремешок переноски, хватая трубу и подтягиваю ее к себе. Откинуть крышечки, разложить, раскрылись прицельные приспособления, дистанция почти в упор, правда. Хоть бы взвелась. «Югита, за мной», говорю я, оглянувшись, быстро, на локтях пополз к углу справа. Пулемет вроде бы затих. Свет немного сместился назад и вбок. Жаль, вылез бы он чуть вперед. Еще на полсотни метров и Дина бы его приняла. Она, к слову, и заметит, если противник начнет нас обходить со всех сторон. Стрелковый бой слева у охотниц идет в полную силу. Ина, все еще приходит в себя, Ханаби прикрывает ее, поглядывая между первым и вторым домом в глубину переулка. «Из-за угла меня прикрой», — говорю я Югита, когда подползла к моему плечу. «Попробую достать машину». «Поняла», — кивает она, по сигналу. «Угу». Прямо под стеной дома. Справа узенькая тропинка, и живая изгородь еще около метра толщиной, сильно разросшаяся, подрезать ее некому было. Дальше забор, и начинается тротуар улицы. Свет бьет прямо по зданию. Ориентируясь на это, я одним движением перекатился сбоку на бок под живой изгородью, вправо, в сторону забора. К счастью, тропинку под домом частично прикрывает дерево, оно же помешает выстрелу из гранатомета. «Давай, ору я», подскакивая вверх на полусогнутых ногах, возвышаясь над кустами. Камацуя, именно он давал врагу огневую поддержку, светит фарами прямо на угловой дом. Меня, как знаменитого оленя, высветило тоже, с характерным предметом на плече. Прицельная марка легла аккурат между передним водительским окном и окном пассажира, на бронированную стойку, разделяющую их. Пулеметчик наверху задергался, силясь развернуть своего монстра на меня, но у него турель, процесс с ним мгновенный. Ирен еще и прикрыт спереди бронещитком, а по бокам створками люка. Югита, высунувшись, выпускает длинную очередь в сторону дома, из которого меня скорее всего тоже заметили. Пальцы нажимают спусковую кнопку, сердце бьется почему-то спокойно и уверенно. Яркий выхлоп, вышедший гранатой из трубы, слепит не хуже фар. Сразу же, просто разжав руки, кувырком в бок, как заправский акробат, ухожу влево. Взрыва, пока кувыркаюсь, не вижу, зато слышу. Свистнули рядом с нами пули, но поздно. Я перекатываюсь в сторону от угла, утаскивая за собой и девушку. Помимо пуль, вражеский гранатометчик, определившись, куда ему пристроить выстрел, всаживает гранату в забор, но ударная волна затерялась в кустах. «Кажись, попал», — говорю я, чувствуя некоторый кураж, руки быстро меняют магазин, досылаю и осколочную гранату в подствольник. Свет от фар, правда, не пропал, машина стоит, но двигатель работает, хотя главное, пулемет на турели затих. Окидываю девушек взглядом, похоже, кураж только у меня. И на бледное, ей явно нехорошо. Ханаби и Югита более собранные, Югита так еще и уверенно себя чувствует. Не в первой она в замесе, чувствуется опыт. Слева, в дом, занятый охотницами, один за другим прилетают две гранаты из базук. По гранатометам можно примерно определить, сколько против нас команд действует, 3 шестерки навскидку. Пытаются обойти слева, предупреждает Сильвия, слышно яростный треск стрельбы, ее ПП опять выплюнул весь магазин. Идем к вам, предупреждаю я их и обращаюсь уже к Кунайчи. Девчат, Ина, ты первая, по команде, я и Ханаби прикрываем. Да, Ина кивает, прижимая карабин к груди. Ханаби, ты снизу, я сверху, говорю я девушке, присевшей на углу дома. Разом, Ина, одновременно с Хьюгой, высовываюсь из-за угла, она бьет длинной очередью в сторону противника, я отрабатываю из подствольника. Ина, подхватившись, рванула вперед, успев проскочить за секунды до угла второго дома. Враг, спохватившись, отработал по кустам и живой изгороди, что она лихо перемахнула. Осыпал пулями и нас, но поздно. Ханаби меняет магазин, я досылаю новую гранату. Югита, готово, давай. Мы с Ханаби повторяем, Ина, самостоятельно догадалась высунуться с той стороны и дать пару очередей. Замечаю вражеского гранатометчика, поджимающегося к углу дома напротив. Стреляем с ним одновременно. Его граната пронеслась над головой Югита, улетев в кусты на десяток метров глубже во дворик. Девушка, в кувырке прилетает к Ина, эффектно крутанувшись кубарем по земле. Яркая вспышка взрыва, свистнули разлетевшиеся осколки, пара прилетела мне в левый бок, опять броник помог. «Ханаби», спрашиваю я, отскакивая от угла. «Цела», быстро отвечает она, прикрыл ее все же, на коленях отскочила в бок. «Сейчас стрельну справа», говорю я ей быстро, разворачиваюсь и несусь к углу дома. Подскочил, качнувшись, высунулся, сквозь ветви дерева, вижу Камацу, стоит, светит. Водительская дверь открыта, пулеметчика в турели висит, машина с виду и не пострадала, если не считать помутневшие от взрыва триплексы лобовых бронестекол. Гранатомет выплюнул очередной подарок в противника, тут же нырнул обратно за угол, выставив на вытянутых руках, для верности, чтобы привлечь внимание, выдал пару очередей куда-то в ту сторону и рванул обратно, к Ханаби. «Сейчас я, потом прикрою тебя с того угла», — говорю я девушке, останавливаясь и хватая ртом воздух. Противник таки заметил и теперь наваливает в противоположный угол как минимум из пары стволов. «Поняла», — кивает она, давая знак Югита на том углу. «Давай», — прижав приклад автомата под мышкой, рванул что есть сил, аж колени заболели. Над головой пронзительно свистнуло, справа мелькают выстрелы. Кажется, все стреляют в меня. Живая изгородь впереди, прыгаю вперед рыбкой, выставив ствол перед собой. Трава недостаточно мягкая, смягчить удара землю не может. Но удается правильно кувыркнуться через плечо и еще одним прыжком перекатом закатиться за стену. Девушки отскакивают от угла, вновь перезаряжают магазины. Я поднимаюсь, быстро заряжаю гранатомет. Подскакиваю к углу, давая знак Ханаби, между нами метров 10, но так себе метров. «Давай», — кричу я, высовываясь и отправляя в полет еще одну гранату. Югита из-под моего колена выпускает пару очередей. Ханаби проскакивает целой и невредимой, что вообще-то немного удивительно. Я думал, они пристреляются к тому времени, но я не в обиде. Мы быстро перемещаемся к заднему входу в дом. Вильма и Сильвия ведут бой внутри него, отогнав противника из третьего дома. Кажется, ближнюю часть переулка мы отжали, и противник с этим не согласен, продолжает простреливаться. Такая перестрелка, с расстояния в 30-100 метров максимум, может продолжаться в теории долго. На практике же, Вильма и Сильвия постоянно наносят им потери, прошивая их тела сквозь стены. Да и наша с Кунайчи стрельба не бесполезна, как я думаю. Вот только боеприпасы у моих охотниц не бесконечные, к сожалению. Третий дом чист, решаю я уточнить. Да, коротко отвечает Вильма. Но боковые нет. Боковые, переспрашиваю я, дошло спустя мгновение. Переулок П-образный, два дома на верхней полке заняты противником. Они могут как продвинуться вперед, выходя нам во фланг и на дистанцию броска ручной гранаты, а из второго их достать трудно, простреливается только дальний дом. В течение 10 следующих минут идет перестрелка, иногда интенсивная, когда кунаичи высаживают по противнику разом 3 магазина. Иногда мы обмениваемся гранатами, я выпускаю одну за другой из подствольника, нам отвечают из супербазук. Ну и примерно дважды Вильма ловит вражеских стрелков и доминирует их, отнимая жизнь, простреливая их прямо сквозь стены. Дом, в котором укрылись мы, превращен в решето. Правой его части досталось и из крупнокалиберного пулемета. Но интенсивный обстрел из гранатометов обрушивает часть стены фасада, под окнами. Разбита и горит прихожая. Второй этаж и крыша тоже занимаются пламенем. Первый дом, оказывается, тоже горит, но только на втором этаже. Из 3 домов напротив горит тот, что посередине. Из него огня уже не ведут. Из 30 выстрелов к подствольнику у меня осталось еще 8. И 1 полный магазин. У Сильвии еще 4 магазина. Она ведет огонь довольно экономно. 3 полных заряда щита. Но и все, к сожалению. У Вильмы ситуация похуже. 2 магазина и еще 1 она прямо сейчас достреливает. Пора что-то делать дальше. Боеприпасы у охотниц закончатся. А в одиночку я давить не смогу. Враги почему-то норовят попасть, а не стрелять поверх голов. То, что ни одна из девчонок пока даже не ранена, иначе как чудом и не назвать. Но и отходить тем же маршрутом, что пришли, нельзя. Если враги не идиоты, а они явно не идиоты, то едва мы отойдем, по нам ударит минометами, например. А идти другим путем, можно зайти в окружение, и соловые поля не помогут. Группа, прорываемся к третьему дому, чистим переулок. Решаю я, наконец, в голове засела идея, которую страсть как хочется реализовать. Девушки оттягиваются на задний двор. Интенсивность нашего огня по противнику упала, а после и сошла на нет. Вильма вставляет в свою боевую винтовку предпоследний магазин, занимает уже стандартное положение за плечом Сильви. Кунаичи тоже перестраиваются. «Щит», сообщает Сильвия, раскрывая силовое поле. «И мы проходим между вторым и третьим домом, прикрытые силовым полем. Нас провожают яростным обстрелом, гранатометчики среагировать не успели. Зато я и Вильма накрываем минимум 2 стрелков. Едва достигаем угла, как кунаичи, ускоряясь, влетают внутрь здания. А я чудом замечаю движение за деревьями, слева, на задних дворах, примыкающих к дворикам к нашему переулку, с той стороны такой же карман. Нас обходит. Вот ведь черти. Но всего за 15 минут боя сообразили. Не выгорит план, даже к реализации толком приступить не успел. Предупреждаю девушек, попутно соображая, хотя почему не выгорит, хотел связать их боем. Вильма и Сильвия вполне могут использовать трофей, эффективность упадет, но потянуть время, вполне. Враг слева. Предупреждаю я девушек, Сильвия, Вильма, они на вас. Ина, поддержи их, вперед не лезьте, не дайте продвинуться сюда. Поняла, отзывается Сильвия, разворачивая щит. Идея прострелила голову. Силь, щит струной, сруби деревья нахрен. Быстро кричу я. Девушка делает движение пальцами на трапеции щита, похоже, использует интерфейс. Проскальзывает в угловую комнату, в левой части дома, направляясь к окну. Вильма пролетает за ней следом. Дом стоит углом к своему соседу слева. Между ними 10 метров всего, не больше. До этого стрелки оттуда по нам работали по касательной, теперь могут добросить и гранту. Что они тут же попытались сделать. Я им отправил заряд из подствольника, тут же укрылся в коридоре. 2 ручные гранаты рвутся под окном. Явно бросали со 2 этажа. Тут же в закрытую входную дверь постучали из пулемета. Длинная очередь пробила тонкую фанеру, прошила многократно ее насквозь, словно швейная машинка пробила строчку в ткани. Следом в нее влетела граната, забросив внутрь кучу щепы, неугомонные, много у них выстрелов. А Сильвия тем временем сжала силовое поле в струну и врезала им на уровне пояса. С грохотом затрещали деревья, получившие страшный, невидимый удар, с треском начали ломаться ветви. Испуганные, панические вопли донеслись до меня сквозь грохот стрельбы и легкую контузию от близкого взрыва. Сместился обратно в комнату, кажется, очередная гостиная. Проскочив ближе к окну, упал на колено и, направив ствол на соседский дом, врезал из гранатомета по ближайшему окну на втором этаже. откатился за стоящий посередине комнаты диван. Ханаби и Югита стреляют из комнаты справа по коридору. Там еще и ванная должна быть. Прижавшись к дивану боком, заряжаю гранату и тут же отправляю ее в окошко по соседству, в этот раз на первый этаж. В ответ летит очередь из дома напротив, что ломает подоконник. Пулеметчик все еще хочет добраться до меня, а в коридор всаживает гранату вражеский гранатометчик. Пристрелялся, зараза, уже с первой попытки попадает. Внутри комнаты резкая вонь горящего пластика. Ковролин или линолеум после взрыва полыхнул. Пули залетают внутрь, крушат стены и пол. Некоторые умудряются отрикошетить в потолок. Вдоль дивана смещаюсь левее, под стенку с музыкальным центром и большим количеством дисков. Бах, Брамс. Раньше тут проживал меломан. Теперь здесь звучит совсем другая музыка. Всаживаю гранату в дом напротив. В ответ летит длинная очередь, что рвет диванную спинку в клочки. Бодренько пытаюсь переползти в сторону. Сразу две гранаты ударяют в стену дома. Одна из них рвется над окном моей комнаты. Перехвалил я их, не такие уж и меткие. Слева, противник, впечатленный срубленными деревьями и, возможно, располовиненными товарищами, остановил продвижение к нам и даже начал отходить, отстреливаясь и тут же умирая. Вильма на такой дистанции смертоносна. Командую новую перегруппировку, мы откатываемся из дома. Сильвия раскрывает щит, Вильма заряжает последний магазин. Идем по соседям. Дискотека зацепит всех жильцов. Такой уж район неспокойный. Вырезаем дома на полочке. Я израсходовал все гранаты, даже ручные и патроны из преобразования, кроме пистолетных. Вильма тоже пустая. Она вооружилась трофейной тип 64, но ее эффективность с ней резко упала. Кунаичи практически израсходовали весь запас патронов. Снаряжать магазины просто некогда было. Мы непрерывно в бою и давим. Я не собираюсь отменять преобразование, пока не убьют так точно. Достаю АК. Они отходят, сообщает Ханаби, волоча за ремень трофейную штурмовую винтовку. Слева никого не вижу, подтверждает Ина, больше прикрывающая, у нее остался один магазин. Огонь по нам ведут только с дальнего дома около дороги. Камацу все так же светит фарами и не двигается. Похоже, водитель его бросил, будучи раненым. Ну просто провокация, не иначе. Подсядем на них, решаю я, пока не оторвались. Девушки дружно собираются за Сильвией, что готова активировать последнюю батарею на щит. Мы выходим через парадную дверь, дабы не получить огневой налет в спину. Но огонь по нам окончательно стихает. Можно было бы праздновать победу, но такая ерунда может означать два варианта. Или враг бежит на новые позиции и готов нас принять, если мы дуром рванем следом. Ну или же, тот вариант, что кажется мне наиболее вероятным. Мы проскакиваем на ту сторону переулка, где нам были явно не рады. Людей впереди не видать. Заходим снова с угла. Дома так или иначе немножко горят, выхватывая наши силуэты из тьмы. Пуф-пуф-пуф-пуф. Слышу я знакомый и частый мотив. А, ну можно и без минометов обойтись. К тому же взрывы звучат где-то сзади и левее, в стороне полицейского участка. Там же раскатисто рвутся артиллерийские снаряды. Не успели мы поджать в общем. И под крышу не добежать. К стене. Кричу я. Силь. Уже. Мы прижимаемся к стене и друг к дружке присев на корточки. Сильвия накрывает нас щитом под углом. Несколько резких хлопков. Осколочные гранаты рвутся в живой изгороди, ближайшие метрах в 5-7. Дальние улетают в крышу дома. Быстро, в дом. Ору я. Пуф-пуф-пуф-пуф. Подгоняет гранатометчик, отправляя нам по навесной траектории еще одну серию. Кунаичи запрыгивают в окна. Следом прыгают охотницы. Я, матерясь сквозь зубы, цепляясь разгрузкой на бронежилете за коцанные пулями края оконной рамы, с силой втягиваю себя внутрь. Взрывы гремят примерно так же, только несколько гранат влетает в крышу у нас над головой. К счастью, не пробивают, но приятного все равно мало. Словно дополняя, слышен слитный выхлоп двух-трех гранатометов. Три осколочных гранаты по дуге прилетают в стену, отрезают нам возможность преследовать, и наполняя дом едкой пылью и огнем, пожар, к двери. После серии, бежим в сторону машины. Быстро, говорю я, бежим кучно. Угу, выдыхают девушки. Собираемся в коридоре. Долго ждать не пришлось. Гранаты рвутся на крыше, во внутреннем дворе и в переулке. Мы выскакиваем на улицу и несемся гурьбой, прикрытой с левой стороны щитом. Но если граната перелетит, новая серия взрывов, долбят в то же самое место. Накрывают дом, блокируя нас в нем. Не было бы щита, у них бы получилось. А так мы добегаем до Камацу, его фары все так же светят, а двигатель тарахтит на холостом ходу. Вблизи вижу тело на турели, наповал, даже выбраться не попытался. На дороге дальше, машин нет, а вот пехота противника есть. Длинная очередь из пулемета, из дома через дорогу бьет в корму бронеавтомобиля, не давая нам к нему приблизиться. Сейчас перенесут огонь гранатомета и отбегаемся. Давим. И девочки давит. Сильвия выстреливает в сторону пулеметчика весь магазин, перестреливая его как минимум темпом стрельбы. Кунайчи и Вильма работают аккуратнее, высаживая из автоматов пули короткими очередями. Я тоже добавляю весь магазин из калаша, выпуская его тремя длинными. Около 5 гранат ложится все так же около дома. Есть еще время. В него же прилетают и гранаты из базук. Еще не сориентировались они. Мгновение на размышление. Под прикрытием щита приближаемся к машине. Я выхватываю арбалет шип. Не дымовая завеса, но тоже ничего. Стрела улетает в сторону дома, угодив в его стену, аккурат между входной дверью и окном слева. Черные, извивающиеся как щупальца лозы, прорываются из стены, разрывая и частично разрушая ее, загораживая обзор на нас. «Вильма, предупреди Дину», быстро говорю я, «все внутрь». Девушки лезут в машину. Сильвия, выдвинувшись вперед, прикрывает посадку. Переднее сиденье в крови. Триплексы, в самом деле, растрескались и помутнели. В стойке между ними аккуратная дырка. Кумулятивная струя прошла четко в пах пулеметчику. Водителю, похоже, досталось тоже, но не смертельно. Внутри ощутимо более тесно, чем в Хамве. Я, не обращая внимания на кровь повсюду, хватаюсь за руль. Югита и Хан обестаскивают вниз тело, выкидывая его из машины, отрыв на мгновение двери тут же, под стук пули с штурмовых винтовок, закрыв ее обратно. Снова в нас летит длинная пулеметная очередь. Пули неприятно вонзаются в заднюю дверцу. Стук дробный и частый, как при дожде. Сильвия садится, держа щит развернутым в сторону противника, принимая на него удары. Стало немного тише. Я, качнувшись, притягиваю дверь на себя, проверяю передачи, педальки, шизукубы, она точно разобралась. Оскалившись, выкручиваю руль и жму на газ. Сильвия в последний момент притягивает дверцу на себя и высвобождает силовое поле в очередном таране. В этот раз удар конический, она точечно ломает лицо пулеметчику, размазав его по дому. Я же, прижимаясь грудью к рулю, пытаюсь рассмотреть сквозь трещины в стекле дорогу. Хрен. Машина рывком дергается вперед, взрыкивая мотором, а вокруг нас рвутся гранаты. Только бы в люк не залетело, мелькает паническая мысль. Еще и веду вслепую. И как выяснилось, до ближайшего столба. Хорошо разогнаться не успели. Меня с силой приложила руль. Девчат бросила вперед. Вильма громко зашипела, ударившись плечом о переднюю панель. Приходится открыть дверь. Резкая вспышка справа, острая боль в правой ноге, чуть ниже колена, осколок. Похоже, из базуки. Сцепив зубы от боли, переключаясь на задний ход, держась за руль, отъезжаю на пару метров от покосившегося столба. И снова вокруг нас рвутся гранаты. Щелкают осколки и пули по броне. Переднее колесо, опять же справа, как-то подозрительно загудело, выпуская воздух. Придавливаю педаль газа, глядя на дорогу между стойкой дверью и корпусом, немного высовывая голову. В правую руку клюют мелкие осколки, жалит неприятно, но терпимо. Дверь раскачивается, когда я съезжаю с бордюра и выравниваю машину на дороге. Но удрать спокойно нам не дают. Длинная очередь из гранатомета, наверное, на весь короб, пространство рвется вокруг. Яркие вспышки, грохот, резкий удар в крышу, над задними сиденьями, не пробило, к счастью. Еще один удар прямиком в дверцу багажника. Машину из-за пробитого колеса мотает на дороге. Очередной разрыв прямо по ходу движения. Правый глаз тут же слепнет. От боли чуть не теряю руль. Левый глаз заволокло слезой. Дорогу и так видел еле-еле. Теперь вижу просто пятном. Выскакиваем все же из-под огня. Всего 100-150 метров, и мы уже подлетаем к перекрестку. К счастью, о том, что едут свои, девушки успели предупредить. Мы проскакиваем наши позиции, улетая в глубину улицы, после чего я наконец позволил себе взвыть и выжать тормоз непострадавшей ногой. А-а-а-о, сука. Повторяю я, отменяю преобразование. Как же это больно. Что? Спрашиваю меня девчата сзади. Глаз выбило, вздыхаю я, оглядываясь и поразмыслив, выбрав разведчика, снова трогаю машину с места. Сейчас отдышимся немного и подумаем, чего еще сделать. Промчались почти до штаба Юджина, остановившись на соседней улице. Загнал машину в ближайший же гараж и наконец ее осмотрели. По сравнению с Хамви мелковато, в Вшестером всего, но девушки сидят тесно прижимаясь друг к другу. Броня противопульная, опять же, на Хамви сейчас она прочнее, правда немного. Пулемет М2 Браунинга на турели, под ней, прямо на полу, уложены как коробки с лентами по 50, так и просто в наброс. В багажнике пара ящиков с патронами, запасливые. Нашлось и запасное колесо. Прямо сейчас менять не стану, но машину применить найду как. За глаз они мне ответят. Оставил девушек на месте, забрать их, пару минут. Кунаичи первым делом принялись снаряжать пустые магазины патронами. Сильвия и Вильма им помогают, оружие заодно надо почистить бы. Задержек почти не было, но периодически случаются, хорошо не в перестрелке на коротке. Пока иду к Юджину, адреналин немного схлынул. Резкие хлопки взрывов все еще идут со стороны центра. Артиллерия пытается достать наших бойцов в полицейском участке. На правом фланге наступило затишье. Там все еще бушует пожар, пусть уже и спадает, слишком яростное пламя было, быстро все сгорает. Пока мы на правом фланге воевали, вырезали человек 20-30 у них, в ответ их артиллерия и стрелки на других участках уничтожили и ранили полтора десятка у нас. А учитывая невозможность эвакуации, большей части тяжелым нашим, каюк, да и легкие, если не получат уход в ближайшие сутки, тоже выйдут из строя. Повезло еще, что ни одну из девчонок не потерял, раз на раз не придется такое. Дина сейчас устроит им, но только если найдет откуда отработать, учитывая еще и постоянные прилеты. Я могу тоже поработать, винтовка с глушителем, ПНВ есть, оптика опять же. Если работать с ее наведением, то может получиться очень хорошо, но опять же, нужно определиться где именно. Опять значительная часть работы ложится на Эву, если она сможет добраться до орудий, то потери, что понес противник от нашей работы, плюс которые продолжит нести как от нас, так и от парней Юджина, должны дать нам некоторый шанс стабилизировать ситуацию. Но, решать ее придется мне и девчатам. Спускаюсь в подвал, тут кипит работа. Юджин махнул мне рукой, судя по напряженному виду, очередной кризис обороны. Подхожу ближе, глядя на карту поселка, красными кнопками отмечены здания, занятые противником, синими наши. Красных кнопок довольно много в центре и на левом фланге, и довольно сильно они сокращаются, вплоть до исчезновения на правом. «Как обстановка?» – спрашиваю я. Долбят центр и подозрительная активность на левом фланге. Банк, средняя школа Тейси, ХМ. Взглядом нахожу отметку на карте. Там две синие точки. Одна наша группа держит школу. Вторая точка расположилась на западе, на окраине поселка, у небольшой балки. Бронемашины там не пройдут, но зато пехота могла бы просочиться, но оттуда все вроде как просматривается. Ичика, передай Кавамуре, пусть двигается на 26-ю. Выслушав очередной доклад в наушник, отдает распоряжение Юджин. Поняла, Гром, это свой. Выхожу я на связь с охотницей. На приеме. Как работа? Средне, приходится выходить на близкую дистанцию. Понял, отходи на первую точку. С тем, где нам приложить усилия, я определился. Принято. Юджин, я с девчатами поработаю на левом фланге. Если они реально замыслили обойти слева, то мы справимся скорее всего, сообщаю я ему, продолжая глядеть на карту. Минут через 10 выйду. Да, хорошо. Если сможешь заткнуть их на какое-то время как справа, то будет неплохо. Быстро говорит он. Угу, и еще. Мы у них машину угнали. Что? Он растерянно поднимает на меня взгляд. Камацу, поясняю я. У него колесо пробито, отправь людей. Пусть поменяют и что-то с водительским триплексом сделают. Кого я отправлю? Раздражается он, махнув рукой на карту. Кого-нибудь. Отрезаю я. Там крупняк, мне он пригодится возможно, или тебе. Б. Понял, ладно. Куда? Сейчас. Тыкаю пальцем в номер дома. Он вцепляется в ухо, напряженно смотрит на карту и, схватив рацию, быстро бубнит кому-то приказ. Снова сосредотачиваю взгляд на карте, до ушей доносятся взрывы. Встрепенувшись, отхожу в сторону и снова использую духовную связь. Общаюсь с вороном. Пусть в этом общении говорю только я. Прошло больше получаса, как он убыл искать артиллерию, а Эва в сторону ГЭС. Ищи вспышки, оглядись, они прямо сейчас должны выстрелить. Шепчу я себе под нос, благо в рабочем шуме меня никто и не слышит. Крыра, как найдешь, тут же сообщи. Крыра, минут 10 я наблюдаю за обстановкой в штабе. На правом фланге все еще тишина, враг не спешит занимать прежние позиции. Продолжается стрелковый бой в центре поселка, но вражеская артиллерия, словно издеваясь, замолчала снова. Правда, тут следует учесть, что бесконечных снарядов у них нет. Ладно, Юджин, я пошел, говорю я ему. Проводника дашь? Да, вот здесь, смотри, встретит. Показывает он на карте точку примерно на середине маршрута. Отсюда просто по прямой бегите, не по дороге, конечно. Да уж понятно, хмыкаю я, и хлопнув его по плечу, выхожу на улицу. Минут 15 ушло на то, чтобы собраться с девчатами в одном месте и выдвинуться в путь. Троица угрюмых мужиков осталась рядом с поврежденным бронеавтомобилем и меняет ему колесо. Главное, чтобы придумали, что сделать с лобовухой. Ездить под обстрелом с открытой дверцей я больше не хочу. Правда, может, мне и не придется. Через Сильвию, чтобы переговоры не спалили, запрашиваю Эву. Они общаются своими кодовыми щелчками, тут же переводя мне ее ответы. Эва уже прошла через плотину. Сил у противника на той стороне немного. Два бронеавтомобиля с пулеметами. Один БТР с автоматическим гранатометом и человек 30 пехоты. Они изображают активность. Постреливают из пулеметов и гранатометов по нашей стороне берега, им иногда отвечают, показывая такую же активность, чтобы не полезли с дуру, решив, что все ушли. Еще около получаса уходит у нас, чтобы, перелезая через заборы у частных домиков и перебегая по одному перекрестке, дойти до проводника. Такие меры предосторожности не лишние. За эти полчаса дважды прилетают вертолеты. Сначала парой, кружат минут 15 на почтительном удалении и уходят. Разведчики, у врага есть свои ниндзя, после чего прилетает кобра и обрабатывает турами передовые позиции. Судя по переговорам в эфире, достается полицейскому участку и банку, а также школам, что подтверждает слова Юджина об активности противника в том направлении. Реактивными снарядами, выпуская их по площадям, она бьет туда же. Вторую половину пути мы проходим относительно быстро. Мы поднимаемся по южной дороге к школе, а холмик пусть и небольшой, уклон все же чувствуется, но приходим вовремя. Проходим мимо подпаленного корпуса для младших классов. И именно в этот момент начинает работать вражеская артиллерия. А дух ворона трижды кричит свое «Крра!» прямо в голову. Что же, танцы, фейерверк, хлопушки и пляска со смертью будут продолжаться и дальше. А мы с Диной вполне готовы воспользоваться высотой и постучать кому-нибудь в бубен. Глава 84. Долгая ночь. День. 116. Ночь, едкую от гари пожаров и пороха, наполненную грохотом, расцветила яркими вспышками. Снаряды рванули слева от нас, прямо за корпусом младшей школы Трейси. Тактические наушники ослабили удар по ушам, но сердце сжалось на мгновение, близко, быстрее. Вздрогнув, но даже не изменившись в лице, требовательно крикнул наш проводник, измотанный длительным боем мужчина, с загорелым лицом и элегантными усиками под носом. За мной. Дорога на школьный холм довольно пологая, с мягким уклоном. Сразу после школьных врат, метрах в 50, стоит одноэтажный корпус для младшеклассников. Небольшое здание, с большими и светлыми окнами, с плоской крышей. Вход в него с юга, прямо от ворот. Ученики из средней школы обходили его, скорее всего, справа, по дорожке и приходили к зданию, немного возвышающемуся над первым. Два этажа, но стиль практически тот же, большие и широкие окна, плоская крыша. Слева от обоих зданий, футбольное поле и площадка для бейсбола, огороженная высоким сетчатым забором. Небольшие трибуны, для родителей или остальных учеников. Бассейна, правда, нет совсем. Возможно, для поселка он слишком дорог. Справа же длинное деревянное здание, скорее всего, для школьных кружков. Половина его осела и перекосилась, крыша частично съехала в сторону, на бекрень. Прямо посередине стены, видно след от прямого попадания, с огромным проломом. Наш проводник рванул вперед, к зданию средней школы, вход в нее был с северной стороны. А между двумя корпусами находится небольшой зеленый участок, со скамейками, дорожками между живыми изгородями, цветочными клумбами и большим деревом в середине. Эдакая межшкольная аллея. Мы с девчатами ускорились, легко его нагнав. И аккурат к очередному прилету, в этот раз досталось трибунам и футбольному полю, оказались около восточной и одновременно боковой стены школы для средних классов. Наверх поднимается лестница пожарного выхода, перекрытая дополнительными решетками на втором этаже и межлестничной площадке, чтобы детишки с нее не выпали. На первом этаже дверца, аналогичного назначения, и угловатая траншея, до угла школы и дальше, прячущаяся под живой изгородью, глубиной по пояс примерно. Все, здесь мы в относительной безопасности, «Если не начнут стрелять из минометов или гранатометов», — сообщил нам проводник, сплевывая и поправляя болтающийся на ремне тип 64, спрыгнув на дно траншеи. «Если хотите жить, не лезьте к той стороне школы. Они уже несколько раз попали в нее, один раз в стену и один раз в крышу». «Спасибо», — киваю я, спускаясь в траншею тоже и немного приседая, во избежание. «Где старший?» «В подвале», — кивает он на пожарный вход-выход аккурат рядом с лестницей. «У него рация и там наш запас патронов». Очередная порция взрывов. В этот раз 3 снаряда рвутся рядом со школой для младших классов, и еще один залетает между двумя корпусами. Резкие удары сжимают воздух. За спиной у нас вылетает мусор и сорванные листья. «Веди», — говорю я ему. По траншее добираемся до двери и вскоре оказываемся внутри темного коридора. В нос тут же ударил запах дыма, видимо, западная часть школы тлеет, если не горит. Дверь в подвал оказалась ближе к центру здания, прямо под лестницей на второй этаж. Спускаемся вниз, по узкому проходу, явно техническому. На лестнице темно, но наш проводник подсвечивает брелком фонариком ступеньки. Видны выкрашенные зеленой краской трубы, тянущиеся по стене. По противоположной стене проложена открытая кабель-трасса, электрические щитки. В глубине коридор разветвляется. Внизу, в нескольких метрах от лестницы, в узком коридоре сидит усталый мужчина, лет 50, с седым венчиком жидких волос, окаймляющих лысину. Правая рука у него на перевязи, перелом или ушиб, крови не видно. Сидит он на обычном школьном стуле, на школьной же парте у него карта с планом школы и прилегающей территории, рация и, собственно, все его рабочие инструменты. В глубине коридора, перед перекрестком, видно лежащее на полу тело, накрытое школьной шторой. Около стола пара железных ящиков для боеприпасов, семерки. Пахнет тоже горелым, но еще сильнее накурено, хоть топор вешай. «Дошли?» – спрашивает он, хикнув и окинув нас взглядом, ненадолго задержался на моей форме и оружии, завис на пару секунд, пялись на девчат. «А во, Каваниши Дайга, командир объекта, рад видеть, Олег, позывной свой». «Дошли, сразу к делу. Нужна точка, с хорошим обзором для работы снайпера в широком секторе», говорю я ему, «желательно, чтобы не сильно простреливаемой артиллерией». «ХМ», призадумался он, «крыша отпадает, или восточное крыло, или клубный чердак, больше хорошего обзора и нет, можно с улицы, что посмотреть, но если начнут бить минометами, здесь укрытий маловато, не успели мы здесь закопаться». «Понятно, Дина, посмотри второй этаж, если подойдет, подготовь себе позицию там, пока не работай, если только штурм не начнется». «Поняла», согласилась охотница и быстро потопала по лестнице вверх. «Где ваши люди сидят?» «У меня один парень с охотничьим прицелом, ночным, на втором этаже», ткнув пальцем в потолок, говорит он. «Северо-западный край холма, у меня там двое, присматривают, у них детские рации, едва добивают, но если оттуда выдвинуться, маякнут. И еще справа двое, тоже около забора, там склон более крутой, да и там запасная группа сидит, если в них не попало. И 4, уже 3 стрелка еще у северного склона, там тропинка, детишки протоптали, и дырка в заборе». «Понятно, резерва нет, я и Куракун, что вас привел», пожал он плечами, грустно усмехнувшись. «Юджин-сан распорядился, чтобы раненых я отправил, 3 ушло еще. Еще 5 сидят на южном склоне, вы мимо них прошли, если их пехота вперед пойдет или мы отвечать перестанем, они поднимутся и поддержат». «Ясно», — говорю я, вздыхая, подавил в себе жалость к людям, дело важнее. «Значит так, работать будем совместно». Сразу 2 снаряда легли где-то рядом, из подвала не видно, но с шумом посыпавшийся мусор с потолка намекнули. Еще 2 взрыва, протяжно передавшись стоном через землю, ухнули подальше. Девушки ощутимо вздрогнули, мужчины же, видимо, уже привыкшие, даже не шелохнулись. «КХМ, Сильвия, Вильма, к северной границе школы бегите после следующего прилета», продолжаю я, внутренне поежившись. «Югита, ты на западный край, и на новосточный, только аккуратнее, лучше по дуге обегите, они ближе к зданиям кладут, корректировщик, видимо, у них есть. Ханаби, пока со мной останешься, посмотрим, где они в атаку пойдут, туда и смещусь». Девушки, подчиняясь приказу, разбежались. Дайга, покосившись на Ханаби, достал из внутреннего кармана сигаретную пачку. Не спеша, выбил сигаретку из нее, подпалил простенькой зажигалкой и порывисто затянулся. Спросил, выпуская из широких ноздрей дым. Такаги сама правда убит, да, эти, крутили обращение, что его ликвидировали, затягиваясь дымом произносит он, кто теперь главный будет, пока кризис не разрешится, его жена, осторожно произношу я, наблюдая за его реакцией, потом видно будет, ну, говорят, что она его в кулаке держала, задумчиво пробормотал он, как думаешь, Куракун, справится она, без мужчины, сомневаюсь, пожал плечами тот, тоже прикурив сигарету. Наверняка к ней женихи в очередь выстроятся. Ну, как знать, может она и всех женихов в кулаке зажмет, крякнул Дайго, покосившись на меня. Тоже понятно, надеются получить инсайт из первоисточника. О том, что я в отношениях с дочерью Такаги знают все, такую байку только ленивый не перетер бы. Ну или проверяют мою реакцию, приближенные как-никак. Стараясь оставаться невозмутимым, слушая их, прислонился спиной к стене подвала и активировал духовную связь с вороном, подключаясь к его глазам. Четыре орудия выстроены в ряд, стоят просто съехав с дороги на обочину. Высоко задрали стволы, вокруг суетятся бойцы, поблескивают настрелянные гильзы, много, уже горки. Позицию они если меняли, то давно. Яркие огненные бутоны расцветают на дульных срезах пушек, тут же сменяясь серым дымом окутавшим стволы. Артиллеристы задвигались не спеша, оттащили в сторону еще дымящиеся гильзы, отбрасывая их в кучу за орудиями. Также не спеша заряжающие потащили снаряды, работают целый день, измотались под люки. Считаю про себя, минута и 10 секунд, 4 разрыва один за другим ложатся вокруг школ, снова сыпется мусор с потолка, дрожит пол, очень близко рвануло. На всякий случай проверяю состояние девчат, все ли целы, все, уф, похоже за нас всерьез принялись, не дождавшись от меня комментария пробормотал Дайго после взрывов, зашуршав картой, стряхивая с нее мусор. Похоже на то, соглашаюсь я, собственно изучая обстановку в штабе у Юджина, я пришел к одному простому выводу. Наш успех на одном фланге компенсируется слабостью сил на всех других направлениях. Они, пользуясь преимуществом в количестве и качестве личного состава, связали наиболее боеспособные силы Юджина в центре поселка. Значит, отсюда следует логический вывод. Они или будут пытаться грызть оборону в центре, что не слишком эффективно, ибо долго и сопряженно с потерями личного состава, либо же нанесут удар с фланга. И раз правый фланг я им подвинул, обозначив пусть и локальный, но успех с нашей стороны, то они ударят с левого, где есть очень важная как с точки зрения обороны, так и дальнейшего наступления точка, а именно школьный холм. Утром, в случае успешного захвата, он может стать как отличным местом для корректировки артиллерийского огня, размещения на вершине тяжелого пехотного вооружения, а еще он нависает над центром нашей обороны, а укрепить его оборону Юджину банально нечем, своего тяжелого вооружения у него минимум. В общем, подводя итог, захват школьного холма грозит возможностью противника выйти в тыл нашей обороне в центре, так как в глубине у Юджина людей нет, а дистанции боя в поселке не позволит, например, Дине реализовать свой потенциал в полной мере, не хватает ей более высоких зданий и длинных прострелов. Поэтому парировать этот удар мы можем только лично, но тут, главное его отбить. Эва идет к вражеской артиллерии. Как только она доберется, то повторить штурм без поддержки они скорее всего не смогут. Единственный минус, я понятия не имею как конкретно и какими силами они ударят. Конечно, постараюсь угадать. Печально будет, если я ошибся, и основной удар будет все же с центра. Но, тут у меня все же есть шанс вмешаться. Да и то, что артиллерия перенесла огонь на школу, убеждают в верности размышлений. На пару минут поднимусь наверх, отключаясь от духовной связи, говорю я. Хорошо, кивает Дайго, проводив меня и Ханаби взглядом. Мы быстро поднимаемся по лестнице выше. Наблюдатель расположился прямо напротив лестницы. В небольшом коридорном кармане, на полу блестят осколки стекла, он держится от оконного проема на почтительном расстоянии, ближе к лестнице, чтобы иметь возможность отступить в случае, если артиллерия начнет класть снаряды особенно точно, да и от наблюдений врага он скрыт натянутой перед окном сеткой. Дина же выбрала позицию напротив дверного проема в угловой класс. Она расставляет парты и стулья, создавая дополнительное укрытие мелких осколков в коридоре от, если рванет над головой, ей конец. Но если в соседнем классе, или где-то над коридором, то доски может что-то и удержат. Несколько парт она кладет и в дверном проходе в класс на бок. Правда, у нее есть еще и экзоскелет, что еще больше повышает ее выживаемость. Что-то видно. Первым делом спрашиваю я, окинув проделанную ею работу. На удалении более 300 метров, активность низкая, в основном перемещение небольших групп. Тут же отчитывается она, иногда маневрируют бронемашинами всех типов. На дистанции до 300 метров, активность рваная, открыто стоящих целей практически нет. Северная часть холма просматривается частично, много кустов и деревьев на склоне, у них есть возможность сближаться вплоть до 100 метров достаточно скрытно. С северо-восточной стороны есть постройки, прилегающие к холму, небольшие дворовые пространства, холм более лысый, если враг пойдет там, я смогу их сдерживать при отсутствии у них тяжелых средств поражения по типу гранатометов. Северо-западное направление, в связи с высокой вероятностью поражения здания в центре и западного крыла, с моей позиции просматривается частично, могу работать только если они приблизятся к забору. Тебе придется быть здесь до конца, это скорее всего плохо закончится, но маневрировать по фронту сомневаюсь, что у тебя получится, вздыхаю я, практически предупреждая ее, что она погибнет. Чем больше потерь ты им нанесешь за короткое время. Да, я понимаю, соглашается она, но артиллерия, если не замолчит, то рано или поздно разрушит здание, ее могущество достаточно для этого. Угу, как раз об этом, сделай передачу Эве, прошу я, снова подключаясь к духу ворона и прошу его подняться выше. Расстояние 15-18 километров. Вдоль дороги, как пройдешь половину, дай знать, сделаем коррекцию маршрута. Принято, доложилась Дина. Прилет примерно через минуту, говорю я, снова отключаясь. Смотри, Сильвию, Вильму я отправил вперед, Югита правее, и наслева, если что, пусть сядут там, где плохо видишь ты, скорректируй их. Поняла, отзывается Дина. Пробегаю до лестницы и успеваю спуститься на первый этаж, заходя на ступеньки подвальной лестницы, когда западное крыло здания вздрагивает от прямого попадания. Коридор внизу заполняется пылью и дымом, похоже, рвануло на уровне первого этажа. Еще два взрыва гремят позади школы, и еще один падает прямо на ступеньки перед главным входом. Громыхнуло, заходил ходуном стены и пол. С железным лязгом ударная волна прошлась по ящикам для обуви, накренив их. Бетонная шрапнель и осколки хлестнула по стенам, разбивая краску. «Ненавижу!» – тихонько, себе под нос пробормотал я. «Что именно?» – уточнила услыхавшая Ханаби, стоящая рядом. «Ситуацию, которую не могу проконтролировать, это просто случайность, попадет снаряд или нет, честно отвечаю я». «А, понимаю», вздохнула она. «Примерно в такой же ситуации находилась и я, когда аватар Триединого предлагал сделку». «Да», хмыкаю я, спускаясь вниз. «Но, не так ведь плохо вышло, думаешь?» С сомнением произнесла она. «Ну, у Кунайчи жизнь тоже нелегкая была, у Хьюг так точно, с вашими глазами-то», говорю я, взглянув на нее. «Тебя, насколько я помню, даже похищали. Соглас, помнишь?» переспросила она, останавливаясь на последних ступеньках. «Ну, КХМ, как бы сказать», вздохнул я, покосившись на оглянувшуюся на нас прокуренную парочку мужчин. «Я понимаю, попозже обсудим», пробормотала немного опешившая Ханаби. «Эх, ну вот опять этот неуютный и сюрреалистичный разговор впереди. Есть в нем что-то неправильное, словно признаешься, что за интимной жизнью человека пристально следил. Причем не просто следил, сталкерил. Хотя, я же не с самим Наруто разговариваю, но все равно, да и просто неуютно. И все эти мысли и разговор на фоне того, что нам на голову может в прямом смысле слова потолок упасть». Подавляя тяжкий вздох, подхожу к Дайго. Он пускает дым из носа, угрюмо подперев голову рукой и жуя фильтр сигареты. «Я вот тут подумал, они за раз 4 снаряда присылают, так, раз в 2 минуты примерно, это за час 120 штук получается. А союзники Такаги постреляли всего ничего, я где-то 25-30 взрывов насчитал», обращаясь к своему подчиненному, но явно ожидая моей реакции, говорит он. «Это получается, у них снарядов так мало, или у самообороны много? Склады у Миядзаки и Мацуда на военной базе», отзываюсь я, решив не прикидываться совсем уж ветошью, но и не говорит правду. «А у нас, считай, поштучное производство. Вот оно что», принимая ответ, кивает он. «Жаль, конечно, но с другой стороны, после обстрела того, немного поспокойнее стало, притихли. Ничего, скоро их артиллерию накроют, часа два потерпеть, обещаю я». «Хорошо бы», хрипло восклицает он. «Да, хорошо бы», тянет, затягиваясь сигаретой Кура. «Если нас за эти 2 часа не разнесут, пессимист ты, Кура-кун», хмыкает Дайга, морщись и массируя плечо поврежденной руки. «Станешь тут!» — рявкнула очередная серия из четырех взрывов. На этот раз прямого падания не было, все четыре снаряда, перелетев школьные корпуса, судя по докладу, рванули за зданием клубов. Следующие 30 минут проходит в терпеливом ожидании, случится что-то плохое, или повезет. Противник добился еще двух попаданий по школе, и пару раз накрывал достаточно близко. Прямой пришлось в стену, в западном крыле и по крыше в центре школы, проломив здоровенную дыру в потолке. Остальные прошлись по всей территории, в том числе несколько снарядов рвануло на восточном и северных склонах, а потом обстрел на 20 минут полностью затих. В центре поселка продолжается стрелковый бой, иногда ухают гранатометы, но в целом все притихло, до сообщения Дины. Противник накапливается, вижу перемещение вокруг районов, прилегающих к школе, оценочно, больше 60 человек. Принято, броня, пока нет, движение минимальное. Вот один из аспектов искусства атаки. Нужно не просто иметь численное преимущество, его можно размазать по всей линии соприкосновения, и тогда, в случае наступления, оно будет минимальным. Но сконцентрировав силы на направлении главного удара, в узколокальной точке желательно добиться более чем трехкратного превосходства. А наш противник, как минимум, добился пятикратного, а если бы здесь нас не было, то это было бы десятикратное превосходство в силах. И это еще не считая превосходства в тяжелом вооружении. Сомневаюсь, что обороняющиеся бы выстояли, даже несмотря на поддержку с флангов. «Похоже, скоро начнется», — говорю я, взглянув на снова нервно закурившего Дайга. «Угу». И началось. Артиллерия противника врезала по нам с максимальным темпом, обрушив за следующие минут 10, примерно 80 снарядов. Одновременно с ними, по северному склону, начали ложиться минометные разрывы, причесывая зеленку частым гребнем осколков, неуклонно поднимаясь к вершине и забору, опоясывающему территорию. Школа ходит ходуном. Стены содрогаются от частых взрывов, мусор с потолка не сыпется даже, а льется как вода с душа. Три снаряда угодили в крышу, проламывая ее и превращая классные комнаты в руины. Западное крыло частично обрушилось. Все же добились они своего. Досталось и клубному зданию. Его разметало и подожгло, превратив в огромный костер длинный больше сотни метров. Хорошо, что Дину не отправил туда. Повезло, что снаряд рванул не над ее позицией. В общем, много раз уже повезло. Атакуют. Приходит сообщение от Дины. Враг атакует, подтверждает наблюдатель. Артиллерийский огонь на какое-то время прекратился. Минометный тоже утих. Я бросился по лестнице наверх, Ханаби и Кура следом. От моих девчат на передке никаких сообщений нет. Они, скорее всего, ничего пока не видят, но хотя бы не ранены. Ступеньки мелькают под ногами, меньше минуты прошло, я уже на втором этаже. Все затянуто пылью и дымом, один класс сгорит, точнее тлеет. В коридоре, как невскрытый снежный наст, хрустит крошево из стекла и бетона, на зубах скрипит бетонная пыль. Останавливаюсь на верхней площадке, рядом с наблюдателем, Кура тоже тормозит рядом, забирает у него винтовку и прикладывается. Тот, пристроившись к его плечу, вытянутой вдоль ствола рукой, указывает направление. «Небольшими группами вперед пошли», — докладывает он. «Там, впереди и вон, там, смотри, между домами, не вижу», — огрызнулся Кура. «Ханаби, глянешь слева?» Повернувшись, прошу я девушку. «И сразу назад, хорошо, попробую», — кивает она и проносится по коридору, исчезая в клубах пыли. «Я окидываю местность невооруженным глазом, после вооруженным, без разницы. Противник не прет в полный рост и с песней. Лишь пару раз замечаю перебегающие тени, но дистанция более 300 метров. Да и вижу их едва ли. Разрешение на работу?» – запрашивает Дина. «Целей много, одиночки. Тогда подождем. Не раскрывайся пока», – говорю я ей, и не только. «Кура, не спалитесь, после она работать не начнет». «Ок», – коротко отзывается он. Еще около минуты проходит в тревожном ожидании. Мелькание теней впереди все активнее. Ни единого выстрела пока не звучит. Они перемещаются, прикрываясь кустами и деревьями. «Слева тоже», — докладывает вернувшаяся Ханаби. «Насчитала 10 человек, но там их точно больше. ТЦ». А мама молчит. Хватаясь за рацию, бормочет Кура. Он тут же делает запрос через Дайга. «Я же прикидываю, где мне быть, в каком месте я смогу лучше пригодиться. Здесь королевой будет Дина. Боезапаса у нее хватит. Главное, чтобы враг подставлялся и не смог ее задавить достаточно быстро. Если она не справится, то сомневаюсь, что справлюсь я. Я на левый фланг, говорю, решившись и глянув на Кура, ожидающего ответа от своего командира. Ок. И мы вместе с Ханаби бегом спускаемся по ступенькам вниз. Несколько секунд решаю, с какого направления идти на позицию. Решаю мчать между школами, стены хоть как-то прикроют от осколков. Сейчас долбят только минометы, главное от артиллерии не отхватить. Выскакиваем на улицу, а пейзаж заметно изменился. Младшая школа горит, пылает и клубный корпус. Дерево в центре школьного парка лишилось своей кроны. Снаряд близким разрывом оборвал ветви и изранил осколками ствол. В живой изгороди ощутимые прорехи, черные ямы воронок усеяли землю. Рванули что есть сил. Тропинка наполовину засыпана мусором, набросанными ветками, битым стеклом и бетоном. Горящая младшая школа подсвечивает все малиновым светом, мягким, колышущимся. В детстве ненавидел школу, все мечтал, чтобы она сгорела и можно было не ходить на уроки. А сейчас что-то не рад, повзрослел, наверное. Мы успеваем довольно спокойно добежать до стадиона, когда с передовых позиций, с севера, наши бойцы открывают огонь. Вильма и Сильвия при этом пока молчат. Следом выстрелы идут со спины, работает группа с северо-востока. И словно встречая нас, подключается и западная пара. Ина передает, что вступила в бой. Югита пока не стреляет. Уточняю через систему ее местоположение, и по указанной стрелочке, несусь вперед. Вскоре начинается знакомая музыка, свист пуль над головой и треск выстрелов. Пригибаясь, приближаемся к зеленому насаждению около школьного забора. Выстрелы с нашей стороны крайне редкие, я бы даже сказал скупые. Наша пара бойцов работает короткими очередями. Слева, из частного сектора, поддерживая нас, во фланг противнику работает еще несколько стрелков, но они врага видят плохо, как впрочем и мы. Югита укрылась за небольшим пеньком. Забор, в 5 метрах перед ней, обыкновенная решетка на фундаменте из кирпича сантиметров 30 высотой, в 5 метрах перед ней. Часть секции повреждена близким разрывом, стальные пруты искорежила и погнула, проделав проход. Окопов нет, они успели лишь подготовить небольшие ячейки для стрельбы с колена перед забором, зато несколько штук. От артиллерийского огня они укрывались в канализационном люке, спрятанном в кустах, так себе бункер, но хоть что-то. Пули, задевая решетку, опасно рикошетировали, вызывая скрежет и звон, высекая из нее искру. В нашу сторону пока отрабатывали из стрелковки, причем аккуратно, вскрывают наши позиции, скорее всего, сейчас выявит местоположение и добавит из гранатометов, а если будет мало, снова запросит артиллерию или минометы. Я опустился на четвереньки, пригибая голову ниже кирпичной кладки забора, пополз к небольшому деревцу без ветвей. От него остался только голый ствол, ветви же, срезанные осколками и ударной волной, обильно хрустят под ногами. Отполз от Ханаби, оставшийся около Югита метров на 8-10. Попробовал посмотреть в ПНВ и прицел, ощущение слепоты напрягает неимоверно. Застучал вражеский ручной пулемет, снова приподнялся, надеясь увидеть хотя бы вспышки, но он работает из-под кустов и в густой траве. «Ханаби, как у тебя с чакрой?» — спрашиваю я, отползая и скрипя зубами от бессилия. «Около половины запаса», — отвечает девушка. «Посмотреть противника?» «Да». «Попробую использовать гейкуган на поиск тепла или...» «Я разберусь», — отзывается она, и в самом деле, как оно работает, она знает лучше. Треск стрельбы все возрастает, правда в основном у северного склона. На флангах у нас интенсивность огня все же заметно ниже. Решив не пролеживать пузо без дела, достал из инвентаря супербазуку и добытый с опасностью для здоровья ящик гранат. Зарядил, вспоминая, как собственно с ней управляться, и убрал обратно в инвентарь. Вижу несколько стрелков. Подползает ко мне девушка. «Где?» Тут же вскидываюсь в прицел я. «Ваон». Она вытянула руку вдоль ствола моей винтовки, копируя поведение наблюдателя в школе, помогая мне определить направление. Я несколько секунд двигаю прицелом по кустам. Тени, иногда видно легкие вспышки огня, противник постреливает в нашу сторону. «Угу, кажется, определился», — говорю я, просовывая ствол между прутьев решетки и снимая с предохранителя. Передняя рукоять сошка укрепляется на кирпичной кладке. Я медленно успокаиваю дыхание, сетка прицела переключена на ночной режим, яркость сбавлена до минимальной. Палец нежно ложится на спуск, выбирая свободный ход. Хлопки выстрелов довольно громкие, но в общей симфонии стрельбы, меня считай, что не слышно. Но самое главное, вспышки нет. Выпустил 5 патронов, дистанция около 300, попал или нет, ни черта не понятно. Бахнула винтовка Дины, следом еще и еще. Она в быстром темпе, определив для себя цели, расстреляла весь магазин и отошла в укрытие. Казалось, ничего особенного не произошло. Около минуты перестрелка держалась на своем пике и внезапно схлынула. Разведка боем закончилась. Я откидал все 20 патронов из магазина по кустам. Ханаби пыталась корректировать мою стрельбу, но учитывая плотность зеленки вокруг, не уверен, что кого-то подстрелил. Дина же уничтожила, по ее словам, минимум 4. Меняю магазин, укрывшись за забором. Выстрелы с той стороны звучат заметно реже. Наступает тишина, которая не сулит ничего хорошего. Пара бойцов, видимо, тоже ожидая худшего, перебежали к канализационному люку и спрыгнули в него. Быстро пытаюсь прикинуть, что будет дальше. С флангов мы относительно прикрыты. Но если они сейчас задавят нас, то попытаются продавить, вклиниваясь в стык, а там уже мы будем в полуобхвате, и либо отходим к школе, либо бьемся с превосходящими силами. Хаем, Югита, уползай в угол забора, левее, и закапайся под него как-нибудь. Ханаби, за мной. Мы начинаем переползать, а потом, укрывшись за кустами, перебегать. 2 минуты передышки закончились воем пристрелочного минометного залпа, что лег на центральном участке обороны. Проверяю состояние девчат, пока снова везет, раненых нет. Еще примерно минута, и вой минометных мин наполнил ночной воздух. Один за другим, взрывы парами ложатся рядом с забором. Одновременно с тем, причесывая фланги, ударили вражеские ручные и станковые пулеметы, и автоматические гранатометы, и даже ручные. Яркие вспышки взрывов в кустах, мы с Ханаби отбежали еще немного, метров на 100, по левую руку у нас западный склон холма, по правую школьный стадион, бейсбольная площадка. Взрывы словно пытаются преследовать нас, ложатся по обе стороны забора. Проверяю, как там Югита. К счастью, девушка цела, она прикрыта с двух сторон. К тому же противник больше уделяет внимание как раз тому месту, из которого работали наши стрелки. Метров на 50 правее нее ложатся частые разрывы осколочных гранат. Она, используя какую-то технику, и в самом деле зарывается в землю. Но и это оказалось еще не все. Вражеская артиллерия, передохнув, снова принимается за работу. 4 разрыва ложатся вокруг школы, пока без прямого попадания. А с фронта, по второму этажу школы, подавляя снайперские позиции, начинают отрабатывать сначала из стрелкового оружия, а после выкатывается пара комацу и подключают в дело крупнокалиберные пулеметы. Вот теперь за нас взялись в полную силу. Эта тень, половина дистанции преодолена, сообщает мне Эва в самый разгар вражеской подготовки. Артиллерию слышу, коррекция не требуется. Принята тень, поднажми, прошу я ее. Еще 4 взрыва набухли огненными цветками, один снаряд ударил в южную стену средней школы, размолотив очередной класс уже на первом этаже, остальные легли в аллею между школами. Дина, сохраняя хладнокровие, отрабатывает полубронебойной пулей по оператору пулеметной турели, отрывая ему голову прямым попаданием, а следом загоняет еще 2 стреловидные пули в водителя сквозь триплекс лобового стекла. И чтобы добить машину наверняка, пара бронебойных пуль впиваются в ее двигатель. К сожалению, ее смелые действия раскрывают ее позицию окончательно. В правый угол школы начинают лупить несколько десятков стволов стрелковки. И под прикрытием этого шквала огня, вражеские гранатометчики применяют Карл Густавы, снаряженные осколочной боевой частью. Они дальнобойнее супербазук, да и прицелы на них получше, попасть проще. Второй этаж школы окутывается клубами разрывов. 2 гранаты угодили в стену на втором этаже. Впрочем, вражеская пехота откидывает залп осколочными гранатами из базук тоже, но по переднему краю обороны, добавляя взрывов и осколков.